Глава 25. Увлекательное путешествие. Мысли о Вадоне путались. Приятная слабость пленила тело, растянув тонкие губы цвета ежевики в ухмылке. Пару минут назад демон испил свежей крови. Теперь у его ног лежало остывающее тело молодой скрипачки. Падший приметил ее в переходе. Девушка виртуозно высекала искры мелодии из дряхлеющего инструмента. Вероятно, скрипка досталась ей по наследству. Быть может, она купила ее на блошином рынке или нашла аккуратно приставленное к мусорному баку. Как бы там ни было, улыбчивая брюнетка, что при жизни носила имя Беатрис Маккон, дарила радость сотням прохожих, наигрывая мотивы сериальных заставок и популярных хитов. Ангел бездны стал одним из ее невольных слушателей. Молча он наблюдал за подвижной мимикой и плясками смычка. Смотрел в прищуренные от радости глаза и все отчетливее понимал, что такому таланту не место на улице. Обернувшись миловидным юношей, Авадон положил в открытый футляр для скрипки фиолетовую купюру и подмигнул. Беатрис, сраженная щедростью незнакомца, напрочь забыла ноты и, чтобы оправдать собственный конфуз, взялась благодарить падшего за великодушие. Получасом позже двое пили кофе на летней веранде дорогущего ресторана. Маккон все еще терзалась неловкостью, а потому говорила безумолку и несколько раз смеялась громче обычного. Ангел бездны держался нарочито спокойно. Слушая рассказы новой знакомой, он кивал головой и лишь изредка произносил что-то незатейливое. Созерцая жизнь, бурлящую в теле француженки, он думал лишь об одном — о том, какая она на вкус. Авадон не был вампиром, но всецело разделял их греховную страсть. Только испив крови из еще содрогающейся жертвы, он мог испытать удовольствие, способное помутить рассудок. Рубиновая жижа пьянила его хлеще вина. Посему ангел бездны пил ее под натиском печалей, но также глотал ее, задыхаясь от радости, воображая солоноватый привкус Беатрис, в котором смешались нотки табака, йода и ржавчины, демон облизывал губы, заставляя будущую жертву смущенно краснеть и отводить взгляд. Девушка пала бездыханная, едва оставшись наедине с проклятым. Перед тем, как испустить дух, она пронзительно кричала. Вадон показался ей в истинном обличии. Убийце нравились яркие нотки, что проявлялись в крови от сильного испуга. Так она становилась в разы пикантнее. Осушив новый сосуд, падший бросил жертву на пол, усмехнулся. Ему представилось забавным, что старая, почерневшая скрипка пережила совсем еще юную владелицу. Вот так несчастье, вот так ирония. «Хозяин, к вам посетитель!» Голос Редвуда, странным образом раздвоившись, потревожил Вадона. Темный владыка невольно дернулся и засипел. «Пошел прочь! Никаких приемов сегодня!» «О, мастер, боюсь, эта встреча не терпит отлагательств!» Тихо, но вполне настойчиво продолжил Рональд. «Ты играешь с огнем, глупец!» «Впрочем, плевать! Ну, кого там черти принесли?» Редвуд сделал шаг в сторону, освободив проход. Тонкий силуэт проник в комнату и замер. Глаза одурманенного демона попытались словить фокус. Тщетно. Размытый образ не желал обретать конкретные черты. Утомившись неизвестностью, Авадон приказал. «Поближе!» «Подойди ближе и назови свое имя!» Гость покорился и пришел в движение. Его хромая поступь зародила волнение в черном сердце. Это было что-то неоспоримо знакомое. «Здравствуй, ангел бездны!» «Это я, твой брат!» Хриплый голос визитера вывел разум падшего из оцепенения. Немедленно поднявшись, хозяин замка прошептал, задыхаясь. «Хронос! Я пришел поклониться и признать нового бога. В твоей власти растерзать меня на месте, но я искренне верю в щедрость твоей великой души». «Как странно, что ты сам сюда притопал!» — скривился в подозрении Авадон. — Ближайший соратник Господа, самый верный его ангел. Готов был поклясться, что ты последний, кто переступит порог моей обители добровольно. Так в чем же дело? Я уважал Всевышнего. Я оплакал его уход. С тех пор много воды утекло. Этому миру пора вновь обзавестись хозяином, — твердо произнес ангел времени. Тебе не обойтись без моего дара. Морщинистая кисть нырнула в карман и вытянула из него заветный артефакт. Вадон громко сглотнул, словно людоед, узревший пухлощекого младенца. Его рот порвался в шальной улыбке, а глаза засверкали бесовским огнем. Не желая ходить вокруг да около, демон спросил. «Что ты хочешь за них? Я могу дать многое. Силы и богатства, которых ты даже не мечтал. Я старый отшельник и пьяница. Все, чего я хочу, — умереть спокойно. Когда придет мой час? Дай же слово, что пощадишь меня, и хронометр станет твоим. О большем просить не смею». «Неужто все так просто?» — повел бровью Авадон. «Коль так, я клянусь, что тебя никто и пальцем не тронет. А теперь могу я получить причитающееся?» Старик лишь на миг замялся, но практически сразу протянул часы кровавому собрату. Тот сжал вещицу в кулаке и, не ощутив сопротивления, выдохнул. «Артефакт времени принадлежит ему. Отныне и во веки веков. Надеюсь, ты не изменишь своего решения в будущем, каким бы оно ни было». «Расслабься, несчастный. Я отец всей лжи, но моим обещаниям можно верить. В награду за преданность я готов сделать тебя одним из хранителей нового мира. Лишь пожелай этого вслух, так и случится. Мы будем править землей так, что о старом боге никто и не вспомнит. Как я сказал ранее, поздновато мне искать свое место. Я просто хочу без страха дожить свои дни». Трясущимися руками Хронос поместил в рот сигарету и захлопал по карманам в поисках зажигалки. Щелкнув пальцами, Авадон произвел небольшой огонек. Аккуратно поднеся его к лицу брата, он поджег сигарету, и вскоре воздух пропитался дешевой горечью. Падше ликовал, вдыхая папиросный смрад. В нем он различал неподдельный страх, а еще покорство и благоговение. Теперь демон контролирует время, а значит, как никогда близок к абсолютной власти. «Будь осторожен с ними», — поперхнувшись, выдал Хронос. «Время и все те события, что в нем отпечатываются — тяжкий груз. Теперь он на твоих плечах. Каждый перевод стрелок отнимает силы. Много сил. Начинай с малого. И, возможно, научишься путешествовать на десятки и даже сотни лет назад, в прошлое. Хотя лучше не мешать течению времени вовсе. В последний раз эти часики едва не сгубили меня. А я всего лишь хотел выгадать пару дней». «Ты жалок и слаб. Ты недостоин этой вещи. К счастью, больше она не твоя забота», — расхохотался проклятый. «Скажи, как далеко ты отправлялся в лучшие годы?» «Я пересекал несколько веков по воле Господа, но никогда не замахивался на тысячелетие. Такое не подвластно даже верховным созданиям». «Чушь!» — осклабился Вадон. «Ты увидишь, в умелых руках нет ничего невозможного». «Ну что ж, хорошо. Коль так...» — вяло заговорил Хронос. «Тебе не составит труда перенестись в 1840 год и помешать рождению Агюста Родена. Его дьявольский талант сотворил страшное». «Ты о пресловутых вратах?» — напрягся ангел бездны. «Именно. Будь я проклят, если однажды они нас не погубят. Пока существует портал в преисподнюю, мы все в опасности. Как только научишься управлять хронометром, окажи себе услугу. Избавь эту планету от одного из величайших ее сыновей». Демон раздул ноздри и прошипел. «Ты прав, старик. Теперь, когда есть такая возможность, грех ею не воспользоваться. Только убедись в том, что не будет ошибки. Умертви женщину, что стала его матерью, или не дай ей повстречать супруга. О, нет! Мой план куда изощреннее. Я дождусь, когда несчастный окажется на сносях, а после вырву поганца из чрева и сожру его живьем, как на полотне Франциско Гойи. Ох, и славное будет зрелище! Хронос сморщился в болезненном отвращении и медленно зашагал к выходу. Будь осторожен. Чтобы управлять временем, нужна великая сила. Надеюсь, ты обладаешь ею в полной мере. Бросил он перед тем, как раствориться во тьме коридора. Разберусь! Отрезал демон, постукивая желтоватым ногтем по циферблату. Настенные часы произвели 12 гулких ударов, возвестив о наступлении полночи. Проводив незваного гостя, Редвуд вернулся в залу. Внимание его хозяина было приковано к заветной вещице. Она, точно маятник гипнотизера, всецело завладела взором падшего. Казалось, остальное теперь утратило значение. Остались только эти часы, при помощи которых Авадон мог изменить ход истории. Страшно было представить, на что способен его изощренный ум при поддержке столь грозного, безгранично могущественного орудия. Нечто пугающее уже поблескивало в глазах нового владельца хронометра. Рональд наблюдал за этим с опаской, не решаясь заговорить. Хронос не догадывается, какое великое дело сотворил из трусости. Необъяснимо спокойно молвил ангел бездны. Теперь никто меня не остановит. Ничто не встанет на пути. Владыка, единственное, о чем прошу, будьте осторожны. Мы не знаем, какую силу и какие опасности таит в себе этот предмет. Повремените с расправой над Роденом. Стоит все предметно изучить. Избавь от нравоучений. Я не один из твоих студентов. Меня ждет увлекательное путешествие. Самое время исправить древнейшую оплошность. Сегодня я восстановлю справедливость. Я, наконец-то, убью Бога. Мастер, заклинаю. Побледневший Редвуд пал на колени. Взгляд, исполненный презрения. Все, чего удостоился, не на шутку перепуганный слуга. Демон встал, расправил плечи и в подрагивающем свете пожара, беснующегося в камине, коснулся заводной головки. Уверенным движением пальцы закрутили колесико, и стрелки повернули вспять. Темный пророк беспомощно наблюдал безумную выходку, чувствуя, как животный ужас заполняет каждую клеточку его тела. «Я хочу вернуться туда, в тот момент, когда решилась моя судьба», — прошептал ангел, захлопнув посеребренную крышку часов. Легкий бриз, что в секунду развился в штормовой ветер, подхватил Авадона. Раздувая седые пряди волос, поток устремил его в заданную точку. Демон наблюдал, как солнце восходит на западе и садится на востоке. Он видел, как мелькают города и разрастаются деревни. Замечал, как пропадают знаковые памятники архитектуры. Вот исчезла Эйфелева башня. Сгинула статуя свободы. В серебристом тумане растворился Биг Бен. Все, что знало и все, чем гордилось человечество, постепенно разлагалось. Авадон хохотал, крепко сжимая кулаки. С каждым мигом он становился ближе к отметке, ранее считавшейся точкой невозврата. Вихрь тем временем усиливался. Словно экспресс, планомерно набирающий скорость, он становился все стремительнее и безудержнее. В какой-то момент искристая радость падшего сменилась легким беспокойством. Он понял, что с трудом контролирует собственные движения и определенно не имеет власти над происходящим. Небесное светило отныне вращалось с такой скоростью, что золотая радуга огибала планету беспрестанно. Потоки становились столь мощными, что каждый вдох давался Авадону с трудом. Он попытался сгруппироваться, но его конечности вновь разбросало в стороны. Впервые в жизни демон ощущал полнейшее бессилие. Он старался что-то выкрикнуть, но безвольно запрокинутая голова не сумела разжать челюсти. Новый виток ускорения причинил физическую боль, столь яркую и однозначную, что переживания на тему немощности отошли на второй план. В бурю, что несла бывшего ангела через века, вкрапился песок, мелкие кусочки льда и гальки. Падший обреченно взвыл, ощутив тысячи болезненных ударов, что пришлись на каждый квадратный сантиметр его тела. Одежды изорвались и улетели прочь. Волосы целыми пучками отделялись от скальпа и скрывались в бездне времен. Проклятая карусель тем временем и не думала замедляться. Кто-то невидимый, вопреки мольбам Авадона, крутанул ее в последний раз. Глазные яблоки демона взорвались, опустошив глазницы. Кожа лица толстыми лоскутами отслаивалась, обнажая череп. Правую руку оторвало с плечевым суставом. Левая продержалась чуть дольше, но и ее постигла та же участь. Тело падшего разлетелось на части, как собранный конструктор, который с размаху бросили об пол. Издав жалкое кряхтение, Авадон сдался и в тот же миг лишился головы. Она, словно белесая комета, устремилась в глубины вечности. В считанные мгновения от мирового зла, грозившегося раздавить планету, как перезревшую ягоду, не осталось и следа. Атомы, являвшие его суть, сгорели подобно спичечным головкам, ярко, но безвозвратно. Хронос, неспешно хромавший по проторенной дорожке, уводящей от замка, не удивился, когда некий предмет, точно крупная градина, упал к его ногам. Оглянувшись и чуть призадумавшись, старик подобрал часы и сунул их в нагрудный карман. Ни один мускул на его лице не дрогнул в ту секунду. Закурив новую папиросу, он равнодушно произнес: «Время всегда расставляет все на свои места». И продолжил ход.